Глава 9. Говорить сложно. Мне всегда сложно об этом говорить. Сухие короткие фразы, выжимка всего самого важного. Я даже смотреть ни на кого не могу. Уныло таращусь на собственные руки. Длинные подрагивающие пальцы, короткий темный маникюр. То есть, резюмирует Дар после того, как я замолкаю. В детстве ты 2 года провела в плену у долбанного маньяка, который хотел сделать из тебя идеальную куклу и убить? Пожимаю плечами. А что тут добавить? На парня стараюсь не смотреть, потому что мне стыдно. Этот стыд иррациональный, словно в случившемся виновата я. Думала, это чувство давно осталось в прошлом, но иногда оно вылезает наружу в самый неподходящий момент. А теперь кто-то тебе присылает вещи, напоминания из того времени? И кладовка... Это тоже напоминание. Продолжает уточнять Дар. У него холодный и сосредоточенный голос. Волк и Шех молчат, позволяя парню все выяснить. Они знают подробности. Не все, конечно. Всех не знает никто, кроме меня. И, как выяснилось, еще кого-то. Когда он уходил, он запирал меня в шкафу. Продолжаю я, стараясь отогнать воспоминания, но понимаю, сегодня они не дадут мне уснуть. Долгие часы ожидания в темноте и страх. Один, что он придет и сочтет меня достаточно идеальной. Другой, что не придет никогда, и я умру в темноте и одиночестве. «Как ты сбежала?» — спрашивает Дар, но я вскидываю на него глаза и мотаю головой. Не в этот раз. Дар внимательно смотрит на меня, видимо, читает что-то на лице, и медленно кивает. То есть, в целом, даже удачно, что нас заперли вдвоем. Одной тебе было бы страшнее. А вдвоем она могла тебя убить или покалечить, — отвечает волк. Как ты думаешь, какие бы последствия были у этого поступка Каро? Я уже, если ты не заметил, — парирует Дар. Поэтому и сломать проще. Думаю, Каро хотели подставить, а ты должен был в этом помочь. Как видишь, она меня не сломала. «Прекратите пререкаться и топайте на татами отжиматься», — отрезает Шех. Волк замолкает, а Дар упрямо отвечает. «Я не могу, у меня экзоскелет». «В этом зале такие мелочи никому еще не мешали. Будешь отжиматься медленнее. Вот и все». Холодный прищуренный взгляд Дара схлестывается с горящим Шеха, на губах которого вызывающая улыбка. Удивительно, но Дар затыкается, точнее, меняет тему. «Значит, надо вызывать кого-то из отдела по маг-преступлениям? Не сами же собираетесь этот вопрос решать? Совершенно очевидно, что урод вернулся». «Урод мертв», — задумчиво тянет Шех. «Ну или мы так думаем». «Мертв», — уверенно говорю я, «потому что, если иначе, значит, кошмар вернулся, а я этого боюсь». «Неважно. Важно, что тебе сейчас нужно собраться. Нельзя все пускать на самотек», — уверенно говорит Шех. «Не хочу шума», — качаю головой. «Они придут в колледж, будут всех расспрашивать, задавать вопросы, и не один раз. Мне придется вспоминать, и все это на глазах кучи народа. Я хочу просто нормально жить, и желательно, чтобы при этом меня не выперли из колледжа». «Я могу...» — начинает Дар, — но Шех его прерывает. «Я по своим каналам пробью. Но не сегодня. Завтра с утра. В колледж мой человек приедет, но действовать будет осторожно и скрытно. Но он нужен. Ты слышишь меня, Каро?» Закусываю губу и киваю. Понимаю, что нет выбора. «А он кто?» — уточняет Дар, будто моя жизнь его касается. «Не переживайте, он тоже из управления. Мы когда-то вместе учились. Одинаковый Дар. Только я остался в спорте, а он пошел по профессии. Но он не откажет мне. Каро, ты, возможно, его помнишь». «Он вел мое дело?» «Нет, тогда он был в управлении всего 2 лет. Твое дело вел другой человек, но именно мой знакомый привез тебя сюда. Ты начала заниматься уже после этого?» «Не совсем». Я вздыхаю. «Заниматься я начала с 8 лет. с другим тренером и в другом городе. А после всего случившегося мне нужно было что-то стабильное. И когда меня спросили, чего хочу, я сказала, что хочу продолжить занятия и стать сильной. Шех меня взял к себе, хотя не должен был. Почему? Молчу, думая, стоит говорить или нет, но потом отвечаю. Возможно, мое откровение Дару поможет. Тогда на мне тоже был экзоскелет. Не такой, как у тебя, только на часть тела. Да и надели мне его на определенное время. Мне было проще. «Но справедливости ради, — вмешивается шех, — твой не был таким, как у него». «Каким? — уточняет Дар. В его голосе мне снова чудится вызов. Удобным. Я вижу руку мастера, который его делал. Вижу руку мага, который переплетал нити силы. Все это недоступно девочке, которая осталась совсем одна». Экзоскелет Каро был тяжелее в 3 раза. Менее маневренный и более травмоопасный. Родители? Все сложно. Считай, что их нет. Отрезаю я, и Дар понимает, лучше вопросов больше не задавать. Давайте уже заканчивать этот разговор. Я все рассказала. Тренировка закончилась. Ничего не успели. А мне еще возвращаться в колледж. Я отвезу, хором отвечают оба парня, а я лишь раздраженно отмахиваюсь. Я предпочла бы добираться одна, но колледж далеко, и придется делать выбор. Правда, когда мы выходим из здания, оказывается, что не между двумя, а между 3 водителями. Кит стоит, подпирая блестящий бок черной, отделанной хромом осы. Едва заметные в сгущающихся сумерках крылья подрагивают, оса готова к взлету. Она изящнее, чем та, на которую приехал Дар. Явно модель, предназначенная для участия в гонках. Красивая, хищная, неприлично дорогая. Мне кажется, волк какое-то время, кроме осы, ничего не видит, но потом поднимает взгляд и, нахмурившись, смотрит на Кита. «Каро, серьезно? — говорит друг с издевкой. «Их 2, и этот пока еще не сломанный». «А что, хочешь поспособствовать?» — шипит Кит сквозь зубы. Такой же дикий, как и его брат. Я начинаю переживать, что снова будет драка, но волк в этот раз держит себя в руках. Внушение шеха не прошло даром. Да и в целом случайные конфликты другу не свойственны. Это с даром они почему-то зацепились. Впрочем, я заметила, что по умению выводить из себя дар даст Киту 100 очков форы. Волк раздраженно дергает плечом и направляется к своей осе, которая смотрится весьма уныло, на фоне ярко-красной, мощной, принадлежащей Дару и изящной красавицы Кита, легкой и маневренной. «Да пошли вы оба!» — выплевывает волк раздраженно, садится на осу и срывается с места. В этом есть плюс. Как бы волка ни раздражал Дар, похоже, мой друг не боится меня с ним оставить. Это интересно. Я остаюсь на парковке между 2 парней. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Дару брата. Кит пожимает плечами и не сводит взгляд с меня. «Ну, а сам как думаешь? У нас с Каро договоренность. Я хочу возмутиться, потому что не договаривалась о встрече с Китом, но вовремя вспоминаю, что договаривалась кое о чем другом. Точно ведь. И не отступишь, потому что месть — дело святое. Только я не очень понимаю, как донести до Дара, что сегодня я уезжаю не с ним. Почему-то иррационально не хочется его обижать. Впрочем, он сам догадывается и почему-то не спорит. Такого холода в его глазах я не видела никогда. Кажется, радужка подернулась морозной коркой. «Даже так?» — бросает он брату и садится на осу. На меня не смотрит. «Следи за ней. Она девочка проблемная». «Дар!» — начинает Кит, но парень срывается с места. «Идиот!» — заканчивает Кит, с тоской уставившись вслед умчавшейся осе. «Ну, — тяну я, — разве ты не хотел его потравить? Мне кажется, именно этого ты и добивался. Я хотел заехать за тобой и выполнить данное тебе обещание. Ты же собиралась отомстить за бассейн? Ну, я знаю, где сегодня вечером будет нужный нам человек и что делать. Поехали?» «Так как других желающих меня отвезти ты разогнал, — поехали. Но с Даром ты так зря. Дар не маленький, а ведет себя иногда как капризный ребенок. Если ты думаешь, что экзоскелет сделал его меньшим говнюком, то нет. И потравить братца... Да, мне давно хотелось. Но в нашем тандеме обычно у него получается выводить меня из равновесия. Так что не загружайся, проблемная девочка. И поехали совершать акт мести. Кстати, в чем заключается твоя проблемность? В кладовке? Тебя не просто так там заперли? А о чем ты спорил с Даром перед воротами колледжа? Парирую я, возвращая Киту неудобный вопрос. Честно, не ожидаю, что парень так быстро сдастся. Но я не готова еще раз пересказывать свою историю. Но он усмехается, говорит «уделала» и садится на осу, ожидая, когда я устроюсь у него за спиной. А мне становится интересно, о чем же был спор между братьями? «Ну что, готовы умчаться со мной на облака?» — спрашивает Кит. Пока я перевариваю двусмысленность фразы, оса срывается и уже в полете до меня доходит. «Облака» — самый крутой ночной клуб Горскейра. Место, где собираются богатые детки. Не думала, что когда-нибудь попаду туда. Кит резкий. Ему не хватает плавности, Дара, но на осе держится уверенно. И чувствуется, он, как и брат, на треке бывает часто. Точнее, Дар бывал раньше, а Кит... «Гоняешь?» — спрашиваю, стараясь перекричать ветер. Для этого приходится теснее прижаться к спине Кита. «Давно нет», — отвечает он достаточно категорично. Хочу спросить, связано ли это с травмой Дара, но Кит ускоряется, и свистящий между крыльями осы ветер не дает продолжить разговор, что служит лучшим ответом. Дальше парень не снижает скорость, видимо, боится продолжения неприятной для него темы. Мы несемся по улицам Горскейра. То тут, то там вспыхивают фонари, зажигаются неоновые вывески. Город плавно переходит в ночной режим, теряет свою утреннюю и дневную плавность. Ритм жизни быстрее, тени четче. Мы паркуемся на открытой площадке, заполненной дорогими магмобилями и навороченными осами. Народу тьма, орёт музыка, и все скрыто в белом плотном тумане. Я даже не понимаю, где именно вход в клуб. «Это что еще за фигня?» — спрашиваю я, вцепляясь в рукав куртки Кита, чтобы меня от него никто не оттеснил. Не хочу тут потеряться. Я как-то иначе представляла облака. «Это еще не они. Преддверие», — отрезает парень и уверенно двигается дальше, игнорируя попытки двух попавшихся по пути девчонок заговорить, а худощавого татуированного парня сунуть в руки пакетик с чем-то подозрительным. «Вообще понятнее не стало», — отзываюсь я и послушно иду следом за Китом, пытаясь ни в кого не врезаться. Он не отвечает. Мы полностью скрываемся в похожем на молоко тумане или дыме, или облаке. Кит продолжает разговор, а белое марево становится таким плотным, что заглушает вопли и музыку, и мы оказываемся в одиночестве. Точнее, в иллюзии одиночества. «Тут собираются те, кто не может попасть на облака, но очень хочет. Девчонки рассчитывают хотя бы на вечер подцепить богатого парня». Парни приторговывают запретными зельями и тоже пытаются познакомиться с девчонками. Многие в этом городе считают, что где-то тут лифт наверх. «А разве это не так?» Я указываю на мерцающий рядом с нами туман. Кит хмыкает, оценив мою шутку. «Сама же понимаешь, они рассчитывают на немного другой лифт. На этом можно подняться на облака. Только вот сложнее всего там удержаться». Они летят, как мотыльки, и иногда забывают, что правила игры там устанавливают другие. «Таким, как я, на облаках не место. Я правильно поняла посыл?» «Нет». Кит пожимает плечами. «Не стоит пытаться куда-то пробраться любой ценой. Особенно, если толком не знаешь, за что платишь». «Разумно», — соглашаюсь я. Кит делает пас, и пространство перед нами расступается. Парень шагает вперед, поманив меня за собой, но тут раздается звук входящего смартфона. Кит утыкается в аппарат и мрачнеет. «Прости, Каро, но мне нужно срочно уехать». «Серьезно?» — возмущаюсь я. «И ты бросишь меня тут?» «Ну, я запущу внутрь и скажу, где найти». «Не-не», — машу руками, — «я с тобой. Или у тебя свидание? Тогда просто докинь меня до какой-нибудь остановки общественного транспорта. И в следующий раз, я тебя умоляю, не тащи меня непонятно куда, чтобы в последний момент изменить планы. Планы, знаешь ли, не только у тебя. Нет, Кит вздыхает. У меня не свидание. У меня Дар. И Дар совершенно не тот человек, которого волнуют чьи-либо планы. А что с Даром? У него неприятности? Ему нужна помощь? Взволнованно уточняю я. Кит морщится и говорит: «Поверь, ты не хочешь этого знать. А касаемо неприятностей, нет таких неприятностей, которые Дар не мог бы создать себе сам. Сегодня ему просто нужно было сделать так, чтобы я бросил все, считай, тебя, и примчался. Что же, я думаю, будет справедливо, если ты поедешь со мной. Возможно, к идиоту вернутся остатки разума». «Да что, демоны забери, он задумал!» Кит не отвечает, просто уверенно идет к своей осе. Кажется, даже не проверяя, следую ли я за ним. Но я следую, я же не мажорка на высоченных шпильках и в узкой юбке. Когда мне надо, я могу носиться быстрее любого парня. А сейчас мне почему-то очень надо. Я не понимаю, почему Кит не считает нужным мне что-либо объяснить. Полагает, что я откажусь ехать? Не думаю, что Дар настолько отбитый, что может меня шокировать. Удивляет то, что мы приезжаем на стрелку. Долетаем на такой скорости, что кажется, будто я уже побывала на треке. Я еще ни разу не была тут, но много слышала от парней. Волк здесь частый гость, но он не гоняет. Его оса просто не приспособлена для таких соревнований. А вот Форс увлекается уже около года и, говорят, даже берет первые места. Правда, я слышала, как парни шутили, что это у него выходит лишь потому, что старая гвардия отошла от дел. Куча ос. Разномастных, красивых. Многие выглядят как произведение искусства. Припаркованные у обочины магмобили. И люди, просто море людей. Оказывается, стрелка — очень оживленное место, куда стягивается крайне разный контингент. В основном, конечно, элита горскейра, но есть и средний класс, и откровенно маргинальные элементы. Место, которое уравнивает всех. Я слышу свист и шум толпы. На перилах у воды танцуют огненные элементали. В небе — магические вспышки, имитирующие северное сияние. Грохочет музыка, от басов земля под ногами вибрирует. В воздухе мерцает призрачная трасса. Кажется, готовится новый заезд. На душе неспокойно. Как мы тут будем искать Дара? Подозрения становятся такими сильными, что я не могу их удержать в себе. «Он что, собрался?» — с ужасом спрашиваю я, понимая, что если Дар просто решил потусить на стрелке, вряд ли Кит сорвался бы за ним. Значит, все серьезнее, и мне это совершенно не нравится. Он ведь не такой дурак. Или такой? Сомнение развеивает Кит. «Да», — отрывисто выдыхает парень, бросает осу и устремляется в толпу. Я устремляюсь за ним. Навстречу выбегает обеспокоенная девушка. Каштановые волосы, испуганные глаза. Я смотрю на нее и мне хочется прикрыться. Она красивая, ухоженная и изящная. Настоящая аристократка, не то что я. На меня она не смотрит, что неудивительно. И даже почти не обидно. Я не страшная, но всегда была скорее своим парнем, чем красоткой. «Агния, где он?» — отрывисто спрашивает мой спутник. «Кит». Она осторожно берет его за рукав, но парень раздраженно смахивает ее ладонь. «Он уже на треке, так ведь?» Девушка закусывает губы и медлит, но ответ ясен и без слов. «Дар — идиот. Это неоспоримо». «Прости, друг». Сзади девушки появляется высокий черноволосый парень и пожимает плечами. «Он хотел закуситься со мной, но я отказал, хотя Дар вел себя». Парень замолкает. «Ну, как Дар, не в духе. Наши все тоже его послали. Но ты же знаешь своего брата. Нашлись новички, для которых нет никаких моральных запретов». Дар постарался. «Ян, я знаю, мой брат умеет снять все моральные запреты». Он был зол. Та, которую Кит назвал Агнией, кивает, подтверждая слова своего парня. Вел себя, ну, как в Монарка, когда понял, что экзоскелет с ним навсегда. «Он сейчас на старте?» Отрывисто интересуется Кит, и его лицо превращается в маску. Готовится к заезду. Остановить его не получилось, хотя мы старались. «Не вырубать же его!» — мрачно замечает черноволосый парень. «Что-то мне подсказывает, этот мог бы. Так почему не вырубил? Я бы вырубила, если бы успела». «Демоны!» Кит срывается с места. «На его двуцикле нельзя на трассу. У него же оса не приспособлена. На ней здоровый человек вылетит на повороте. Он ее купил втайне от бабушки и, как понимаешь, был ограничен в средствах». «Кит». Ян говорит тихо, но его прекрасно слышно. «Я отдал ему свою осу». «Ты что сделал?» Кит ошарашенно останавливается. Он зло сжимает кулаки, и я напрягаюсь. Не хотелось бы разнимать драку. Я, конечно, смогу, но приехали мы сюда за другим. «Когда я понял, что идиота не остановить, я дал то, что поможет не убиться. Я ему должен. Я не мог пустить его на старт, на том, на чем он сюда приехал. Подумай, Кит. Ян, ты идиот! Ты едва не убил его один раз. Хочешь угробить второй? Чтобы уж наверняка? Его подпускать нельзя было. Ни в коем случае. Ну иди, удержи. Попробуй», — бросает Ян и отворачивается. Я успеваю заметить на его лице мрачное выражение, но парень не спорит, а я хоть и хочу разобраться, но понимаю, сейчас не время. Поэтому кидаюсь за Китом в толпу и только слышу возглас Агнии. «Кит, ты прекрасно знаешь, что Ян не виноват». Я думаю, что Кит промолчит, но когда догоняю, то слышу тихое, сказанное себе под нос. «Знаю, тогда был виноват я. И в сегодняшней гонке тоже. Мы добегаем до трассы, но поздно. Слишком много народу, а до старта далековато. Осы выстроились на линии. Я с ужасом вижу одну знакомую. Форс. Идиот. Оказывается, он один из тех немногих, у кого нет моральных принципов, и он решил доказать Дару свое очевидное превосходство. Мне становится мерзко. Весь этот заезд какой-то неправильный. И даже то, что Дар однозначно сделал все возможное, чтобы довести Форса и заставить выйти на трек. Но для меня это не оправдание. У ленты вижу наших. Волк с плотно сжатыми губами и остекленевшим взглядом. Еще несколько парней. Все, не отрываясь, смотрят на трассу. Внутри поднимается злость. И эти здесь. Сейчас кто-то от меня получит. «Я отойду», — говорю Киту, — и срываюсь к своим. Кит, кажется, не замечает этого. Я его сейчас волную меньше всего. Он буравит взглядом мерцающую трассу, где на осе среди прочих очень уверенно сидит Дар. Так уверенно, что и не скажешь, что парень в экзоскелете. Куртка и шлем очень хорошо скрывают золотые проволоки. На руках — перчатки. Может быть, те, кто принимает участие в гонке, не знают о состоянии Дара. Хотелось бы верить. Хотя тот единственный, кто меня волнует, в курсе. И это мерзко. Я не близка с Форсом, но он член моей спортивной семьи. И поэтому мне не все равно, как он себя ведет. Шех учит нас другому. «Вы что, идиоты?» — шеплю я, обращаясь к Волку, и раздраженно дергаю парня за рукав. «Вы должны это остановить». «Не должны», — четко отрезает он, выдергивает руку и холодно смотрит на меня. «Каро, что за привычка решать за других, что им нужно? Ты уверена, что знаешь лучше? И вообще, что ты тут делаешь? У тебя же дела». «Как видишь, мои дела привели сюда. Я считаю, что Дару нельзя на трек». «Защищаешь своего мажорчика?» — фыркает он презрительно. «Он не мой!» — отрезаю я. «Но даже если защищаю, считаешь, причин нет? Одно неловкое движение, и он труп. Или снова прикован к кровати». «Неважно, что считаю я. Мне интересно, почему ты предполагаешь, будто Дару нужна твоя защита, а? Почему думаешь, будто твой мажорчик сам не в курсе последствий?» «Я не понимаю, о чем ты. Если он убьется, это будет на вашей совести. Это ты понимаешь? Тех, кто вышел с ним в гонку и кто позволил». «Кару, не бесись», — осекает меня Лаем. «Мы пытались прекратить. Твой мажорчик зацепился с Форсом». «Да, Форс не прав», — говорит Волк. «Но ты не думаешь, что блондинчик оценивает риски, и для него этот заезд важен? А потом, ты же знаешь, если твой дружок кого-то вознамерился вывести из себя, он это сделает. Вспомни меня. Не сравнивай. Ты дал ему в морду, а не пытался убить. Огрызаюсь я, стараясь не думать о мотивах Дара, и поворачиваюсь к трассе. Рёв ос становится громче. Я не хочу принимать то, что говорит друг. Более того, мне впервые хочется ударить его не на татами. Интересно, драка остановит заезд? Очень сомневаюсь. На трек выходят две красивые девчонки. Взмах рук, и в небо взлетает огненный элементаль, знаменуя начало гонки. Осы срываются на первый круг. Ожидаемо Дар в конце. Интересно, на что я рассчитывала? Странно одновременно хотеть, чтобы Дар не участвовал в гонке и победил в ней. Ведь очевидно, что это для него очень важно —